в первобытном состоянии. Орегон в моем воображении был подобен игре в классике. Я прыгала по нему, скакала по нему, неслась по нему в своем воображении всю дорогу от кратерного озера до моста богов. Почти 137 километров до моей следующей остановки и коробки с припасами в местечке, которое называлось Shelter Cove Resort. 230 километров — следующий отрезок до моей последней посылки в Вололи Лейк. А затем последний отрезок пути к реке Колумбия. 170,5 километров до городка Каскад-Локс с короткой остановкой в Тимберлайн Лодж на горе Худ, в серединной точке этого последнего отрезка. Но все равно при сложении всего этого получалось еще 537,5 километров похода. Хорошо было то, как я вскоре поняла, что какие бы испытания ни подстерегали меня на этих 537,5 километров, на всем пути меня ждут свежие ягоды. Черника, голубика, морожка и ежевика, налитые соком. Их можно собирать в течение многих километров вдоль тропы. Я наполняла ягодами сложенную лодочкой ладонь прямо на ходу. Иногда останавливалась, чтобы набрать их в Панаму, неторопливо пробираясь по маршруту между горой Тилсон и заповедником Даймонд Пик. Было холодно, было жарко. Гибрид древесной коры и ощипанного цыпленка на моих бедрах отрастил новый слой. Ступни перестали кровоточить и покрываться волдырями, но все равно адски болели. Несколько дней я проходила только половину запланированного расстояния, всего по 11-13 километров в попытке облегчить боль, но особой пользы от этого не было. Они болели глубоко внутри. Иногда на ходу мне казалось, что они просто измотаны, что на ногах у меня железные кандалы, а не ботинки. Словно я сотворила с ними нечто глубинно неправильное, таща на себе такой огромный вес в течение многих километров по сложной местности. Да, все так. И все же я чувствовала себя сильнее, чем когда-либо. Даже с огромным рюкзаком я была способна проходить в день больше расстояния, хотя к концу каждого дня все равно чувствовала себя совершенно разбитой. Теперь МТХ стал для меня легче, но это не значит, что он стал легким. Бывали приятные утренние часы и чудесные дни, 16-километровые отрезки пути, по которым я просто скользила, практически ничего не ощущая. Мне нравилось растворяться в ритме шагов и звяканье лыжной палки по тропе, в тишине, в песнях и фразах, звучавших в моей голове. Я обожала эти горы и камни, оленей и кроликов, которые молниями мелькали среди деревьев, жучков и лягушек, попадающихся на тропе. Но ежедневно возникал какой-то момент, когда я переставала все это любить, когда все становилось монотонным и трудным. Мой разум переключался на первобытное состояние, в котором не было ничего, кроме движений вперед. И я шла, пока ходьба не становилась невыносимой, пока я не убеждалась в том, что не могу больше сделать ни единого шага. Тогда останавливалась и разбивала лагерь, как можно быстрее проделывая все операции, которые для этого требовались, чтобы приблизить тот благословенный миг, когда я могла свалиться совершенно разбитая на ложе в своей палатке. Именно так я и чувствовала себя к тому времени, когда дотащилась до Shelter Cove Resort, обессиленная и лишенная каких бы то ни было чувств, кроме благодарности за то, что я сюда добралась. Я перескочила еще одну клетку в своих орегонских классиках. Shelter Cove Resort представлял собой магазин, окруженный горской сельских домиков, разбежавшихся по широкой зеленой лужайке на берегу большого озера Одел, обрамленного зелеными лесами. Я поднялась на веранду магазина и вошла внутрь. Там были короткие ряды с закусками и рыболовными снастями, а также маленький холодильник с напитками. Я отыскала бутылку Снэйпл, взяла пакетик чипсов и подошла к кассе. «Вы идете по МТХ?» — спросил меня мужчина, стоявший за кассой. Когда я кивнула, он показал жестом на окно в задней части магазина. Почта закрыта до завтрашнего утра, но вы можете бесплатно переночевать в палаточном городке, который у нас здесь поблизости. И там есть душ, который обойдется вам в $1. У меня оставалось всего $10. Как я теперь начинала понимать, остановки в Эшленде и национальном парке Кратерного озера обошлись мне дороже, чем я предполагала. Но я знала, что в коробке, которую я получу на следующее утро, лежат еще $20. Так что, протянув этому человеку деньги, чтобы заплатить за напиток и чипсы, я попросила его разменять мне остальное на долларовые монетки, чтобы заплатить за душ. Выйдя наружу, я вскрыла лимонад и чипсы и ела на ходу, направляясь к маленькой деревянной баньке, на которую указал мне мужчина из магазина. Войдя внутрь, обрадовалась, увидев, что душевые здесь персональные, рассчитанные на одного человека. Заперла за собой дверь, и внутри оказалось мое собственное маленькое царство. Я бы, пожалуй, даже осталась здесь ночевать, если бы можно было. Сняла одежду и принялась рассматривать себя в поцарапанном зеркале. Похоже, поход повредил не только мои ноги и ногти, но и волосы. Они стали грубее и странным образом в 2 раза гуще, покрытые множеством слоев засохшего пота и земляной пыли, как будто я медленно, но верно превращалась в нечто среднее между Фэррой Фоссет в дни ее славы и Гангадином, не в самые удачные для него моменты. Я сунула одну за другой свои монетки в небольшой автомат, вошла в душ и стала нежиться под горячей водой, намыливаясь узеньким обмылком, который кто-то оставил там, пока он не растворился в моих руках без остатка. После этого вытерлась той же банданой, с помощью которой мыла котелок и ложку озерной и речной водой, и снова натянула на себя грязную одежду. Взвалила на плечи рюкзак и отправилась обратно к магазину, чувствуя себя в 1000 раз лучше. Перед магазином была широкая веранда с длинной скамьей, уставленной вдоль ее бортов. Я уселась на скамью и стала разглядывать озеро Одл, распутывая влажные волосы пальцами. Олали Лейк, потом Тимберлайн Лодж, а потом Каскад Локс, думала я. Прыг-скок, поворот, дом. «Вы Шерил?» — спросил меня мужчина, выходивший из магазина. Спустя секунду за его спиной показались еще 2 мужчин. Я тут же поняла по их залитым потом футболках, что они идут по МТХ, хотя рюкзаков у них при себе не было. Они были молодые, симпатичные, бородатые, загорелые и грязные, одновременно невероятно мускулистые и невероятно худые. Один высокий, другой блондин, третий с пронзительными глазами. Я была так рада, что приняла душ. «Да», — ответила я. «Мы долго шли за вами», — сказал блондин, и на его худом лице расцвела широкая улыбка. «Мы так и знали, что сегодня вас нагоним», — сказал тот, что с пронзительными глазами. «Мы видели ваши следы на маршруте. Мы читали ваши заметки в регистрационных журналах», — добавил высокий. «Мы пытались вычислить, сколько вам может быть лет», — проговорил блондин. «Ну и сколько мне должно было бы быть лет?» — спросила я, неудержимо улыбаясь. «Мы думали, что вам либо столько, сколько нам, либо 50», — проговорил парень с пронзительными глазами. «Ну, надеюсь, вы не разочарованы?» — спросила я, и все мы рассмеялись и покраснели. Их звали Риком, Джошем и Ричи. Все 3 на 3 или 4 года моложе меня. Рик из Портленда, Джош из Юджина, а Ричи из Нового Орлеана. Они все вместе учились в колледже, точнее, в школе либеральных искусств Миннесоты, расположенной на островке в часе езды от городов-близнецов. «Я тоже из Миннесоты», — воскликнула я, когда они мне об этом сказали. «Но они это и так уже знали из моих заметок в журнале «Регистраторе». «А у тебя еще нет маршрутного прозвища?» — спросил меня один из них. «Нет, по крайней мере, я о таком не знаю». А вот у них такое прозвище было, одно на 3. 3 молодых пижона. Его придумали другие походники в Южной Калифорнии, и это прозвище им шло. Они действительно были 3 молодыми пижонистыми парнями. Они прошли по маршруту весь путь от самой мексиканской границы. Они не пропустили заснеженный участок, как все остальные. Они прошли через снег, прямо через него, несмотря на тот факт, что в этот год снежные заносы были рекордными. И поскольку они это сделали, то оказались в самом хвосте группы дальноходцев, растянувшиеся от Мексики до Канады. Вот поэтому и нагнали меня так поздно. Они не встречали ни Тома, ни Дуга, ни Грега, не знали Мэтта, Альберта, Брента, Стейси, Трину, Рекса, Сэма, Хелен, Джона, Сару. Они даже не останавливались в Эшленде. Они не танцевали на вечере памяти солиста Grateful Dead, не пробовали жевательный опиум, не занимались ни с кем сексом на пляже. Они просто упорно шли вперед, проходя по 30 с лишним километров в день, нагоняя меня с того самого момента, когда я заложила петлю на север, уйдя в Сьерра-Сити. Они были не просто тремя молодыми пижонами. Они были тремя молодыми, невероятными походными машинами. И их общество стало для меня настоящим праздником. Мы дошли до палаточного городка, где три молодых пижона уже оставили свои рюкзаки. Принялись готовить ужин и разговаривать, рассказывая истории о том, что случилось с нами на маршруте и вне его. Они нравились мне ужасно. Между нами что-то щелкнуло. Они были милыми, симпатичными, забавными, добрыми ребятами. Они заставили меня забыть о том, насколько разбито я чувствовала себя часом раньше. В их честь я приготовила коблер из замороженной и высушенной малины, которую несла с собой все эти недели, приберегая для особого случая. Когда он был готов, мы поглотили его, черпая из моего котелка 4 ложками, а затем улеглись спать под звездами. Утром мы забрали с почты свои посылки и принесли их в лагерь, чтобы заново переложить рюкзаки, прежде чем двинуться дальше. Я вскрыла свою коробку и сунула ладони между гладкими упаковками с едой, нащупывая конверт, в котором должна была лежать 20-долларовая купюра. Теперь он стал для меня таким привычным поводом для восторга, этот конверт с деньгами. Но на сей раз я его не нашла. Я вывалила из ящика все, что в нем было, и принялась шарить пальцами в каждой складке, ища конверт, но его там не было. Не понимаю, почему. Просто не было. У меня оставалось $6.20. «О, дерьмо!» — выругалась я. «Что такое?» — спросил меня один из молодых пижонов. «Ничего», — ответила я. Мне было стыдно признаваться, что я постоянно балансирую на грани банкротства, что за моей спиной не стоит никто невидимый с кредитной картой или банковским счетом. Я сгрузила продукты в свой старый голубой мешок. Меня даже мутило от осознания того, что мне придется пройти 230 километров до следующей коробки с припасами, имея в кармане всего лишь $6.12. «Что ж, по крайней мере, там, где я буду идти, деньги мне не понадобятся», — успокаивала я сама себя. Я отправлялась в самое сердце Орегона, через перевалы Уилламет, Маккензи и Сантиам, через три сестры в гору Вашингтон, через заповедник горы Джефферсон. Там в любом случае просто негде будет потратить мои $6.20, верно? Я вышла на тропу через час одновременно с тремя молодыми пижонами и пересекалась с ними весь день. Время от времени мы вместе устраивали привалы. Меня восхищало то, что они ели и как они ели. Они были похожи на вырвавшихся на волю варваров. Запихивали в рот по 3 батончика Сникерс. Подряд, за единственный 15-минутный привал, хотя при этом оставались худыми, как щепки. Когда они снимали рубахи, ребра просвечивали сквозь кожу. Я тоже сбросила вес на маршруте, но не так, как мужчины. Это неравенство я замечала всю дорогу и в других мужчинах и женщинах, которых встречала за лето. Но для меня больше не имело значения, толстая я или худая. Меня заботил только вопрос, как бы добыть побольше еды. Я тоже была варваркой. Мой голод был хищническим и монументальным. Я дошла до такого состояния, что если персонаж в романе, который я читала, начинал что-то есть, Мне приходилось поскорее перелистнуть страницы этой сцены, потому что было слишком больно читать о том, как другие едят то, чего я хотела и не могла получить. В этот день я попрощалась с молодыми пижонами. Они собирались пройти еще несколько километров вперед до того места, где я планировала разбить лагерь. Потому что эти три молодые невероятные походные машины не чаяли добраться до перевала Сантья, где собирались на несколько дней сойти с маршрута, чтобы навестить друзей и родственников. За то время, пока они будут жить там, блаженствуя под душем, ночуя в настоящих кроватях и наслаждаясь едой, которую мне даже не хотелось представлять себе, я уйду вперед, и они снова будут идти по моим следам. «Поймайте меня, если сможете», — сказала я, надеясь, что так и будет, опечаленная тем, что нам приходится так быстро расставаться. В тот вечер я в одиночестве разбила лагерь возле пруда, все еще обрадованная нашей встрече, размышляя о тех историях, которые они мне рассказывали, пока я массировала после ужина ноги. Еще один почерневший ноготь отделялся от пальца. Я потянула за него, и он отскочил. Я отшвырнула его в траву. Теперь между МТХ и мной была ничья. Счет был 5-5. Я уселась в палатке, положив ноги на мешок с продуктами, читая книгу, которую получила вместе с посылкой. «10 000 вещей Марии Дермут», пока глаза у меня не начали слипаться. Потом выключила фонарик и лежала в темноте. Сквозь дрему я услышала уханье совы, сидевшей на дереве прямо надо мной. «Уху, уху!» — звала она голосом, одновременно столь сильным и столь нежным, что я проснулась. «Уху!» — передразнила я ее и снова умолкла. «Уху!» — попробовала я снова. «Уху!» — отозвалась она. Я вошла в заповедник трех сестер, который получил свое имя в честь гор, названных Южной, Северной и Средней сестрами. Каждая была выше 3000 метров. Третья, четвертая и пятая по высоте горы в Орегоне. Они были бриллиантами в короне сравнительно близко стоящих друг к другу вулканических пиков, мимо которых мне предстояло идти в ближайшую неделю. Но я еще не видела их, поскольку шла с южной стороны МТХ, распевая на ходу песни и рассказывая обрывки стихотворений, через лес, состоявший из высоких дугласовых пихт, веймутовых сосен и горной цуги, мимо озер и прудов. Через пару дней после прощания с тремя молодыми пижонами я сделала петлю, сойдя с маршрута, чтобы заглянуть в Elk Lake Resort, место, упомянутое в моем путеводителе. Это был небольшой магазинчик на берегу озера, который обслуживал рыбаков, очень похожий на Shelter Cove Resort. Но там было кафе, в котором подавали бургеры. Я не планировала сходить с маршрута, но когда дошла до пересечения МТХ и тропы, ведущей к нему, мой бесконечный голод взял надо мной верх. Я пришла туда без нескольких минут 11 утра и оказалась там единственным человеком, не считая продавца. Я пробежала взглядом меню, произвела в уме подсчеты и заказала чизбургер, картошку фри и маленькую колу. А потом сидела там, наслаждаясь едой, окруженная стенами, увешанными рыбацкими трофеями. Мой счет составил $6.10. Впервые за всю свою жизнь я не могла оставить чаевые. Оставлять 2 цента, кроме которых у меня больше ничего не было, казалось слишком похожим на оскорбление. Я вытащила небольшой прямоугольный блок марок, который хранила в зиплок-пакете вместе со своей водительской лицензией, и положила его рядом с тарелкой. «Извините, у меня нет лишних денег, но я оставила вам кое-что другое», сказала я, слишком пристыженная, чтобы объяснять, что именно я оставила. Мужчина только покачал головой и пробормотал что-то. Я не расслышала его слова. Я спустилась к пустынному маленькому пляжику вдоль озера Элк, зажав в руке 2 цента. Подумала, не бросить ли их в воду, загадав желание. Но решила этого не делать. и сунул их в карман шортов. Просто на случай, если мне вдруг понадобится 2 цента между этим местом и озером Олали, до которого было еще добрых 160 километров. Не иметь ничего, кроме этих 2 монеток, было ужасно и одновременно слегка забавно. Именно так я и представляла себе временами полное банкротство. Пока я стояла там и глядела на озеро, мне впервые в жизни пришло в голову, что проведенное в бедности детство может принести какую-то пользу. Вероятно, у меня не хватило бы бесстрашия отправиться в такой поход с таким маленьким количеством денег, если бы не мое детство. Экономическое положение моей семьи всегда ассоциировалось у меня с тем, чего я не могла получить. Летнего лагеря, дополнительных уроков, путешествий, обучения в колледже. И той необъяснимой легкости, которая возникает у человека, когда у него есть доступ к кредитной карте, на которую кладет деньги кто-то другой. Но теперь я видела связь между детством, когда мои мать и отчим снова и снова упорно шли вперед, имея в кармане жалкие 2 монетки, и моим теперешним положением. Перед походом я не вычисляла точно, какое количество денег мне потребуется, не скопила это количество плюс еще немного, чтобы эти деньги послужили для меня буфером на случай непредвиденных расходов. Если бы я это делала, меня бы здесь не было. Я бы не шла уже 80 с лишним дней по МТХ, нищая, но делая то, чего хотела, хотя разумный человек сказал бы, что я не могу себе этого позволить. Я пошла дальше. Поднялась на обзорную площадку высотой 1980 метров, откуда мне были видны вершины на севере и востоке, Бачелор-Бьют и покрытый льдом Брокентоп. И выше их всех южная сестра, достигавшая высоту 3157 метров. В путеводителе было сказано, что это самая молодая, самая высокая и самая симметричная из 3 сестер. Ее конус был сложен из более чем 200 десятков различных видов вулканического камня, но мне она казалась однородной, красновато-бурой горой. Ее верхние склоны покрывало кружево снега. Я опять двинулась вперед. Направление ветра сменилось, он снова стал теплым. Мне показалось, будто я вернулась в Калифорнию со всей ее жарой и роскошными панорамами скалистой и зеленой земли, открывавшимися на целый километр вокруг. Теперь, когда я вступила в официальные владения 3 сестер, тропа больше не принадлежала мне одной. На высокогорных каменистых лужайках я встречала однодневных походников и людей, вышедших в кратковременные походы, и даже группу бойскаутов, поднявшихся в горы в поход с ночевкой. Я останавливалась, чтобы переговорить с некоторыми из них. «А у вас есть оружие? Вы не боитесь?» — спрашивали они, и их вопросы звучали эхом тех, которые я слышала все лето. «Нет, нет», — говорила я, посмеиваясь. Я повстречала 2 мужчин своего возраста, которые служили в Ираке во время бури в пустыне и продолжали службу в армии, оба в чине капитанов. Они были аккуратно постриженными, мускулистыми и симпатичными, словно только что сошедшими с рекрутского плаката. Мы устроили себе долгий дневной привал возле ручья, в который они опустили 2 банки пива, чтобы те охладились. Это был последний вечер их 5-дневного похода. Они несли эти 2 банки с собой с самого начала, чтобы выпить их в последний вечер, отпраздновав окончание похода. Они желали услышать о моем походе все. Каково это, так долго идти по маршруту? Что я видела, кого встречала и что, черт возьми, случилось с моими ногами? Они попросили разрешения по очереди поднять мой рюкзак и были поражены тем, что он тяжелее, чем рюкзак любого из них. Потом они собрались уходить, и я пожелала им удачи, все еще нежась на солнце на берегу ручья. «Эй, Шерил!» — обернувшись, крикнул один из них, когда они уже почти скрылись из виду. «Мы оставили для тебя 1 банку пива в ручье. Это чтобы ты не смогла отказаться. Мы хотим, чтобы ты ее выпила, потому что ты круче нас обоих». Я рассмеялась и поблагодарила их, потом дошла до ручья, чтобы достать банку, чувствуя себя польщенной и воодушевленной. Я осушила ее тем же вечером рядом с обсидиановыми водопадами, которые получили свое имя в честь угольно-черных осколков вулканического стекла. Эти осколки покрывали тропу, издавая при каждом шаге лязг и шорох, словно я ступала по многослойному разбитому фарфору. Гораздо меньшее восхищение я испытывала на следующий день, когда шла через перевал Маккензи в заповедную зону горы Вашингтон. Тропа стала еще более каменистой, когда я пересекала базальтовые потоки кратеров Белкнеп и Литл Белкнеп. Здесь уже не было красивых сверкающих осколков камня среди по-весеннему зеленых лужаек. Теперь я шла через 8-километровую пустошь, усыпанную черными вулканическими камнями размерами от бейсбольного мяча до футбольного, и то и дело подворачивала ступни. Ландшафт был голым и безлюдным. Солнце палило нещадно, пока я с мучениями продвигалась в направлении горы Вашингтон. Добравшись до другой стороны кратеров, я с благодарностью вступила под кроны деревьев. И тут до меня дошло, что толпы туристов исчезли. Я снова была одна. Только тропа и я. На следующий день я миновала перевал Сантьям и вступила в заповедник горы Джефферсон. Он назван так по имени темной и внушительной вершины, высевшейся к северу от меня. Я прошла мимо скалистой многоглавой горы Трехпалый Джек, которая вздымалась к небу, как изувеченная рука, и продолжала идти до самого вечера, пока солнце не стало исчезать за пеленой облаков и меня не начал обволакивать густой туман со всех сторон. День выдался жарким, но за какие-нибудь 30 минут температура упала на 20 градусов. Ветер набрал силу, а потом внезапно стих. Я шла вверх по тропе так быстро, как могла. Пот капал с моего тела, несмотря на прохладу. Я искала место, чтобы разбить лагерь. Приближалась темнота, но мне никак не удавалось найти ни единого достаточно плоского или чистого участка, чтобы поставить палатку. К тому времени, как я нашла его, клочок земли неподалеку от маленького пруда, было такое ощущение, что я попала внутрь облака. Воздух был пугающе неподвижен и безмолвен. За то время, которое потребовалось мне, чтобы поставить палатку и накачать бутылку воды с помощью моего неизменно медлительного фильтра, снова поднялся ветер, налетая яростными порывами, раскачивая ветви деревьев. Мне еще ни разу не приходилось попадать в бурю в горах. «Я не боюсь», — напоминала я себе, заползая обратно в палатку, даже не съев свой ужин. Я чувствовала себя слишком уязвимой, чтобы оставаться снаружи, хотя и знала, что от палатки особой защиты мне не дождаться. Я сидела там, объятая любопытством и страхом, подготавливая себя к мощной буре, которая так и не началась. Через час после наступления темноты ветер снова утих. Я услышала, как в отдалении повизгивают койоты, словно радуясь тому, что буря прошла стороной. Август сменялся сентябрем. Ночная температура почти всегда опускалась до обжигающего холода. Я выбралась из палатки, чтобы пописать, натянув шапку и перчатки. Когда я водила по деревьям лучом своего фонарика, он что-то зацепил, и я замерла, увидев его отражение в двух парах ярких глаз, глядевших прямо на меня. Я так и не узнала, кому они принадлежали. Мгновением позже глаза исчезли. Следующий день был жарким и солнечным. Точно странная буря накануне ночью была всего лишь сном. Я пропустила развилку на тропе и только потом обнаружила, что иду уже не по МТХ, а по орегонской тропе «Скайлайн», которая велась параллельно МТХ приблизительно в 1,5 километрах к западу. Это был альтернативный маршрут, подробно описанный в моем путеводителе, так что я пошла по нему дальше, ничуть не беспокоясь. На следующий день эта тропа должна была привести меня обратно к МТХ. А еще сутки спустя я буду в Олайли-Лейк. Прыг-скок, поворот, дом. Всю вторую половину дня я шла по густому лесу. Однажды наткнулась на трех огромных лосей, которые убежали в чащу, громко топоча копытами. В тот же вечер, всего несколько минут спустя, после того, как я остановилась, чтобы поставить палатку у пруда, появились два охотника с луками, которые двигались по тропе на юг. «У тебя есть вода?» — без обиняков спросил один из них. «Мы же не можем пить воду из этого пруда». «Или можем?» — спросил второй. На лице его явственно читалось отчаяние. На вид им было между 30 и 40 годами. Один был мускулистым, светловолосым, хотя у него уже намечалось небольшое брюшко. Другой — рыжий, высокий и достаточно крупный, чтобы его взяли в футбольную команду вратарем. Оба в джинсах, за ремни были заткнуты большие охотничьи ножи, а на спинах — огромные рюкзаки, поперек которых были увязаны луки и стрелы. «Воду из пруда пить можно, но сначала нужно профильтровать», — ответила я. «У нас нет фильтра», — сказал светловолосый, снимая рюкзак и ставя его возле валуна, который стоял на небольшом ровном местечке между прудом и тропой, как раз на том, где я как раз собралась поставить палатку. К тому времени, как они появились, я едва успела снять с плеч собственный рюкзак. «Можете воспользоваться моим, если хотите», — сказала я. Я расстегнула карман монстра, вынула свой фильтр и передала его светловолосому. Тот взял его, подошел к илистому берегу пруда и присел рядом с ним на корточке. «А как этой штукой пользоваться?» — окликнул он меня. Я показала ему, как погрузить заборную трубку в воду и как качать рукоятку возле картриджа. «Нужна еще бутылка для воды», — добавила я. Но он и его рыжеволосый приятель с сожалением переглянулись, так что я поняла, что бутылки у них тоже нет. Они пошли в горы только на день, чтобы поохотиться. Их грузовик был припаркован на лесной дороге примерно в 5 километрах отсюда вниз по тропе, которую я только что пересекла. Они думали, что к этому времени уже доберутся до него. «Вы что же, весь день шли без питья?» — спросила я. «Мы взяли с собой пепси», — ответила светловолосый. «У каждого из нас было по 6 банок. Мы все равно после этого должны были спуститься к своему грузовику, так что нам нужна была вода, только чтобы продержаться днем. Но теперь мы оба умираем от жажды», — добавил рыжий. «Возьмите», — сказала я, протягивая им бутылку с остатками воды. Она была полна еще примерно на четверть. Рыжий сделал долгий глоток и передал ее приятелю, который допил остальное. Мне было жаль их, но гораздо больше я жалела о том, что они навязались на мою голову. Я была совершенно обессилена, мне до смерти хотелось стянуть ботинки и переодеться, сменив пропотевшую одежду, поставить палатку, приготовить ужин и расслабиться, почитав 10 000 вещей. Кроме того, у меня возникли некоторые подозрения насчет этих мужчин, с их пепсиколой, луками и стрелами, с их большими ногами и бесцеремонными манерами. Нечто похожее на то, что я чувствовала в самую первую неделю своего похода, сидя в грузовике Фрэнка, когда мне показалось, что он может причинить мне вред. А он вместо этого всего лишь угостил меня лакричными палочками. И я заставила себя думать об этом безобидном происшествии. «У нас есть пустые банки из-под пепси», — проговорил рыжеволосый. «Мы можем накачать воды в твою бутылку, а потом перелить ее в 2 банки». Светловолосый сидел на берегу с моей пустой бутылкой и фильтром, а рыжий снял с плеч рюкзак и принялся рыться в нем в поисках пустых банок из-под пепси. Я стояла, наблюдая за ними, охватив себя руками за плечи, и с каждой минутой мне становилось все холоднее. Влажная задняя сторона моих шортов, футболки и лифчика обжигала теперь кожу ледяным холодом. «Как тяжело его качать-то», — через некоторое время сказал светловолосый. «Да, приходится поработать», — отозвалась я. «Такой уж у меня фильтр». «Ну, не знаю», — ответил он. «Что-то у него ничего не льется». Я подошла к нему и увидела, что поплавок опущен ниже картриджа, и открытый конец заборной трубки погрузился в выл, скопившийся на мелком дне пруда. Я отобрала у него фильтр, вывела трубку на чистую воду и попыталась накачать воды. Но она оказалась наглухо забита илом. «Не надо было погружать трубку в ил», — сказала я. Надо было держать ее в воде. Дерьмо, выругался он, даже не подумав извиниться. Ну и что же нам теперь делать, спросил его приятель. Мне надо чего-нибудь попить. Я вернулась к своему рюкзаку, вытащила аптечку первой помощи, а из нее маленький пузырек с таблетками йода, который носила с собой. Я не пользовалась ими с тех пор, как побывала возле того населенного лягушками пруда в Хэт-Крик-Рим, где сама едва с ума не сошла от обезвоживания. «Мы можем воспользоваться этими таблетками», — сказала я с угрюмым осознанием, что теперь мне придется пить йодированную воду до тех пор, пока я не сумею починить свой фильтр, если он вообще подлежит починке. «А что это?» — спросил светловолосый. «Йодин. Кладешь таблетки в воду и ждешь 30 минут. Потом ее можно пить без опаски». Я подошла к озеру, погрузила две свои бутылки в самое чистое место, до которого сумела дотянуться, и положила по таблетке в каждую из них. Мужчины последовали моему примеру, набрав воды в банке, и я положила по таблетке каждому. «Итак», — сказала я, глядя на часы, — «воду можно будет пить в 8:10». Я надеялась, что на этом они и уйдут, но они уселись, устраиваясь поудобнее. «Так что ты тут делаешь совсем одна?» — спросил светловолосый. «Я иду по маршруту Тихоокеанского хребта», — сказала я и сразу прикусила язык. Мне не понравилось то, как он смотрел на меня, открыто оценивая мое тело. «Совсем одна?» «Да», — сказала я неохотно, одинаково боясь сказать ему правду и плести ложь, за которой почувствовал бы себя еще более неуютно, чем теперь. «Не могу поверить, что такая девушка, как ты, может быть здесь совершенно одна. Ты слишком красивая, чтобы быть одной, мне кажется». «Ты давно в походе?» — спросил он. «Очень давно», — ответила я. «Что-то мне не верится, что такая молодка может быть здесь совершенно одна. А тебе?» — сказал он своему рыжему приятелю, как будто меня там вообще не было. «Да ладно», — сказала я, прежде чем второй успел ответить. «Это любой может сделать. Я имею в виду просто... Я бы не позволил тебе бродить здесь, будь ты моей подружкой. И это, черт возьми, ясно как день», — перебил рыжий. «А у нее клевая фигурка, правда?» — проговорил светловолосый. «Здоровая такая, с мягкими округлостями. Как раз такая, как мне нравится». Я издала тихий звук, что-то вроде смешка, хотя горло у меня внезапно перехватило от страха. «Что ж, приятно было повидаться с вами, ребята», — сказала я, делая шаг к монстру. «Я, пожалуй, пройду немного дальше», — солгала я. «Так что мне пора». «Да и мы идем дальше». «Не хотелось бы шататься здесь, в темноте», — проговорил рыжий, поднимая свой рюкзак, и светловолосый последовал его примеру. Я наблюдала за ними, делая вид, что сама собираюсь идти дальше, хотя мне очень не хотелось, чтобы действительно пришлось это сделать. Я устала, хотела пить, хотела есть, и вся продрогла. Сумерки сгущались, и я решила заночевать у этого пруда, потому что мой путеводитель, который очень скупо описывал этот отрезок маршрута, потому что в сущности он не был МТХ, указывал, что это последний отрезок пути, на котором можно поставить палатку. Когда они ушли, я некоторое время постояла, ожидая, пока не растает комок в горле. Со мной все в порядке, пронесло. Я просто вообразила всякие глупости. Да, они грубые, они сексисты, они испортили мой водяной фильтр, но они мне ничего не сделали. Они не желали причинить мне зло, просто некоторые мужчины не умеют себя вести. Я снова вывалила вещи из рюкзака, набрала в котелок воды из пруда, разожгла плитку и поставила воду кипятиться. Содрала с себя пропотевшую одежду, натянула красные флисовые леггинсы и рубашку с длинными рукавами. Расстелила брезент и уже вытряхивала из мешка палатку, когда вновь появился светловолосый. Едва увидев его, я поняла, что все мои прежние подозрения были верны. У меня действительно была причина бояться. «Он вернулся из-за меня». «Что-то случилось?» — спросила я наигранно расслабленным тоном, хотя то, что он явился сюда без своего приятеля, привело меня в ужас. Я словно, наконец, встретилась с горным львом. И мне пришлось напомнить себе, вопреки всем инстинктам, не убегать. Не возбуждать его быстрыми движениями. Не настраивать его против себя злостью. Не показывать ему своего страха. «Я думал, ты пойдешь дальше», — сказал он. «Я передумала», — ответила я. «Ты пыталась обмануть нас?» «Нет, не пыталась. Я просто передумала». «О, да ты еще и переоделась», — сказал он, двусмысленным тоном, и его слова ударили в меня, как россыпь дроби. Все мое тело загорелось при мысли о том, что, когда я переодевалась, он мог быть совсем рядом, наблюдать за мной. «Мне нравятся твои брючки», — сказал он с ухмылкой, снял с плеч рюкзак и сел рядом с ним. «Или леггинсы, так они, кажется, называются». «Я не очень понимаю, о чем ты говоришь». Невыразительно пробормотала я, едва в состоянии расслышать собственные слова из-за грохота пульса в голове, осознавая, что всему моему походу по МТХ может на этом прийти конец. Что неважно, насколько я крута, вынослива, сильна или отважна, насколько я привыкла быть одна, мне еще и везло все это время. И если мое везение сейчас закончится, то это перечеркнет, уничтожит все, что было до него». «Я говорю, что мне нравятся твои штанишки», — проговорил мужчина с ноткой раздражения. «Они хорошо на тебе смотрятся. Демонстрируют все твои бедра и ножки». «Пожалуйста, не надо так говорить», — сказала я, стараясь не запинаться. «Что? Да я делаю тебе комплимент». «Что, парень же не может сделать девушке комплимент? Тебе должно быть приятно». «Спасибо», — сказала я, пытаясь утихомирить его, ненавидя себя за это. Мне вспомнились три молодых пижона, которые, наверное, еще даже не вернулись на тропу. Все кончится самым громким в мире свистком, которого не услышит никто, кроме рыжего. Я могла надеяться только на швейцарский нож, который был слишком далеко спрятанный в верхний левый карман моего рюкзака. Еще можно было надеяться на пока не закипевшую воду в котелке без ручки, стоявшем на моей плитке. Потом мне в глаза попались лук и стрелы, торчавшие над рюкзаком светловолосого. Я чувствовала невидимую линию, протянувшуюся между этими стрелами и мной, как раскаленная нить. Если он попытается что-то со мной сделать, я схвачу одну из этих стрел и всажу ему в глотку. «Думаю, тебе лучше идти», — ровным тоном сказала я. «Скоро стемнеет». Я обхватила себя руками за плечи, обостренно осознавая, что на мне нет лифчика. «Это свободная страна», — возразил он. «Я пойду тогда, когда буду готов. У меня есть права, знаешь ли». Он взял в руки свою банку от Пепси с водой и осторожно поболтал ею. «Какого черта ты здесь делаешь?» — донесся сердитый мужской голос, и секундой спустя на полянке появился рыжий. «Мне пришлось сбираться по тропе, чтобы отыскать тебя. Я уж думал, ты заблудился». Он бросил на меня неприязненный взгляд, словно это я была виновата, словно это я сговорилась со светловолосым и заставила его остаться. «Нам нужно идти сейчас же, если мы хотим добраться до грузовика до темноты». «Поосторожней тут», — бросил мне светловолосый, снова надевая на плечи рюкзак. «Пока», — сказала я очень тихо, не желая ни отвечать ему, ни разозлить его, оставив без ответа. «Глянь-ка, уже 8:50», — сказал он. «Теперь можно и попить». Он отсалютовал мне своей банкой, словно готовя тост. «За молодую девицу, которая бродит по лесам в полном одиночестве», — сказал он, сделал глоток, а потом повернулся и пошел вслед за своим другом вниз по тропе. Я некоторое время постояла, как в прошлый раз, когда они уходили, ожидая, пока распустятся узлы страха. «Ничего не случилось», — говорила я себе. «Я в полном порядке. Просто он... подозрительный, вспыльчивый, недобрый человек. Но теперь он ушел». А я торопливо запихала палатку обратно в рюкзак, выключила плитку, опрокинула почти закипевшую воду в траву и швырнула котелок в пруд, чтобы он остыл. Сделала глоток, обработанный йодином воды, и затолкала бутылку, влажную футболку, лифчик и шорты обратно в рюкзак. Подняла монстра, застегнула его, встала на тропу и пошла на север, в сгущающихся сумерках. Мой разум снова переключился в первобытное состояние, в котором не было ничего, кроме движения вперед. Я шла и шла до тех пор, пока ходьба не стала невыносимой, пока мне не показалось, что я больше не смогу сделать ни шага. А потом побежала.